Ни о чем. Во вторник на этой неделе я с огромным удовольствием приняла участие в сборе средств для нуждающихся. Речь не о лотерее. В данном случае в роли нуждающихся выступали сценаристы, и каждый получил по 5000 фунтов стерлингов. Организуют эту раздачу призов Общество драматургии Pearson Television. Мотивы их похвальны, но движет ими нечистый альтруизм. Телевидению нужны писатели. Без писателей телевизор превращается в мертвую мебель и погибает. Как ни странно, многие, на первый взгляд, умные телезрители не понимают, что к созданию кино писатели тоже имеют отношение. Актеры привыкли, что на улице к ним подходят поклонники со словами: «Я видел вас вчера по телевизору, и как это вам удается так удачно импровизировать? Вы были потрясающе умны, варианты смешны, заставили меня рыдать». Некоторые актеры принимают эту плохо замаскированную лесть на свой счет. «Спасибо», — скромно бормочут они, царапая свою далеко не скромную размашистую подпись в альбоме для автографов или на каком-нибудь мятом листочке, извлеченном со дна сумочки поклонницы. Другие актеры, которые почестнее, режут правду матку. Слова придумываю не я, а автор. Но обычно и это не помогает. Попробуйте объяснить 10-летнему ребенку, что Майкл Джексон раньше был черным, а леди Эдна Эверидж на самом деле мужчина по имени Барри Хамфрис, питающий слабость к высокому искусству, в особенности к античной литературе. Потому-то я рада участвовать в проекте, где прославляют и поощряют молодых сценаристов. Ну, по правде сказать, не такие уж они и молодые, но все это относительно. Я уже привыкла к 12-летним регулировщикам с жезлами в руках. Недавно в магазине сердитая покупательница, размахивая бракованным кошельком, потребовала заведующего. К моему удивлению, из кабинета в глубине зала вышла 8-летняя девочка. Этот ребенок, ей бы играть в «Дочки-матери» с Барби и Кеном, отчеканил наизусть параграф из закона о защите прав потребителей в применении к кошельку, у которого 3 месяца назад отвалились кнопки. Должна заметить, что, вопреки обыкновению, на сей раз я была на стороне магазина. Хозяйка кошелька, как мне показалось, кнопок не щадила. Наверняка рвала изо всех сил, то и дело открывая кошелек. И вообще, ради чего ждать 3 месяца? Сама же сказала, что работает рядом, в городе. Зашла бы и пожаловалась в первый же день, как только кошелек не застегнулся. И не хотелось бы отвлекаться, но я все же доведу до конца рассказ об этой маленькой человеческой драме. Ребенок-заведующая предложила женщине кредит в размере стоимости кошелька. Очень великодушно с ее стороны, решила я. Жалобщица обвела взглядом ряды кошельков на полках, выбор был огромный. Заявила, что ни один из этих кошельков ей не нравится, и потребовала 9,99 фунта наличными назад. Тут я хотела вмешаться и высказать ей все, что о ней думаю, но удержалась, позволив себе чередой улыбок и закатыванием глаз просемафорить свою солидарность ребенку заведующей. Однако отвлекаться, повторяю, не хотелось бы. Когда сценаристам вручили чеки, состоялся небольшой банкет. Мы чуть выпили, закусили, потом сфотографировались все вместе. Наконец народ разошелся, а остались только писатели, девушка-танцовщица, подруга одного из сценаристов, несколько бутылок вина и я. Опасное сочетание. Гораздо, гораздо позже мы ввалились в такси, а еще 2 часа спустя сценаристы и танцовщица стояли на улице в Сохо и радостно махали вслед такси, которое увозило меня к вокзалу Сент-Панкрас на поезд до Лестера. В 11:30 ночи я позвонила из поезда мужу и произнесла слова, над которыми так издеваются противники мобильных телефонов. «Алло, я в поезде». Я проспала Кеттеринг, Маркет Харбора, Лестер и бог знает что еще. И проснулась в неподвижном составе на темной пустынной станции. Я покинула здание вокзала, где шаги множились гулким эхом, и вышла на улицу. Ноттингем обезлюдил. Таксисты давно храпели под одеялами. В маленькую привокзальную гостиницу меня впустил мужик в подтяжках. «Только наличными», — подозрительно прищурился он. Мне еще не доводилось видеть в одном месте столько пластикового шпона, но спала я довольно крепко. Выглянув утром из окна номера, я заметила внизу канал, грязный и глубокий. Мелькнула мысль, не бросится ли в него. Но потом я решила, что жизнь должна продолжаться, даже у таких дураков, как я.